Ты особенный. В тебе есть магия. Я не могу на тебя насмотреться. Мне достаточно вспомнить улыбку, чтобы сразу согреться. Один раз прикоснувшись, я превратила прошлое в прах. С небом через тебя говорю. Мир вижу в твоих лишь глазах. Движения рук и пальцев твоих чаруют, как наваждение. Я помню каждое прикосновение. Дрожь, трепет, волнение.